После дуэли. Клавесины играли, и струны их пели. Пели однообразно, уныло, протяжно нескончаемую песню, полную тоски. Звук ее то замирал, то усиливался, становился полным и гармоничным, потом вдруг спадал и раздавался снова и снова ослабевал. Бессменный открыл глаза. Он лежал у себя в спальне на постели. Клавесинов больше не было. Цветинский сидел на стуле, отвернувшись к окну. «Очнулись!» — послышался голос Петрушки. Цветинский вздрогнул, обернулся и поглядел на Бессменного. Тот опять опустил веки, но звуков песни не услышал, словно ее и не было никогда. «И впрямь очнулся!» — проговорил Цветинский и подошел к кровати. Князь снова глянул. «Кто тут играл?» — спросил он. «Тут никто не играл», — ответил, нагибаясь, Цветинский. «А клавесины?» — улыбнулся Бессменный. «Никаких клавесинов не было, это ты во сне должно быть». «А я спал?» «Бог тебя знает, спал ли ты или в беспамятстве был. Ты узнаешь меня?» «Узнаю». Цветинский вдруг радостно просиял. «Ну, значит, не бредишь, а в своем уме. Ты поесть не хочешь ли?» Несколько слов, произнесенных Цветинским, обессилили его, и он опять закрыл глаза. Говорить ему было трудно, но соображать он мог вполне ясно. Звуки замерли и не мешали. Князь теперь отчетливо сознавал и помнил, что произошло с ним. Вчера он не ел целый день. Не пообедав с Цветинским, он поехал на остров к Елагину, а от Елагина вернулся домой. Надя уехала. Нади не было, ее увезли, а куда? Елагин не только отказался сообщить, но заверял определенно, что нечего и стараться узнать, где она теперь. Конечно, Бессменному легко было сказать: «У Елагина я найду ее». Но каково было исполнить это на самом деле? Где найти путь, как догадаться, получить хоть малейшее указание? К утра рари, решил Бессменный. Теперь он уже верил в силу индуса и в его чудодейственный хрусталь. Он отправился в трактир на Миллионной, но не нашел дома к утра рари. Пришлось опять вернуться к себе и остаться один на один со своими мыслями. А что могли дать эти мысли? Одно только убеждение, что если Елагин заверял, напрасно де будет искать Надю, так знал это наверняка. Значит, никто тут ничего не поделает, не даже индус с его чудесами. А уж один-то Бессменный совсем бессилен. Да из какой же стати Кутра Рари станет помогать ему? Индусу нужен зачем-то медальон, и он, пожалуй, поможет отыскать его. А Надю? Кутра Рари прямо говорил против страсти, против любви его, то есть против Нади. Что же делать? Бессменный искал и не находил ответа. Он забыл о еде и о сне, и заря застала его бодрствующим. Он все-таки помнил, что на сегодня назначена дуэль, и в определенный час поехал к Цветинскому, поднял его, и они отправились на условленное место поединка в лес за речкой Фонтанной. Граф Феникс ждал их со своими секундантами. Одним из них был Кулугин. Бессменный, после бессонной ночи, не евший почти сутки, едва владел собой. Голова у него кружилась, в висках стучала, и в глазах расплывался туман. Настроение его было таково, что когда их поставили к барьеру, он с удовольствием подумал не о том, как лучше ему выстрелить в противника, а о собственной смерти. Рука его сильно дрожала, когда он поднимал пистолет, то чувствовал, что даст позорный промах, если выстрелит, потому что не мог целиться. Эта дрожавшая рука рассердила его, и как бы назло самому себе он потянул курок. Раздался выстрел, и дым окутал все. Другого выстрела Бессменный не слыхал. Он помнил только, как упал и очнулся вот теперь у себя в постели, услыхал голос Петрушки и увидел Цветинского. «Я ранен?» — спросил он, собравшись силами. «Не говори много», — остановил его Цветинский. «Он тебе в бок угодил, на вылет. Я думал, смертельно, доктор тоже сказал, что безнадежно. Тебе индус перевязку сделал и в рот капал какого-то эликсира. К утра рари? Ты посылал за ним?» «Нет, он сам пришел. Он сказал, что к 4 часам ты очнешься, а теперь 5:10. Индус придет еще?» «Ничего не сказал, не знаю. Да ты поесть не хочешь ли?» «Нет. А пошли сейчас Петрушку к индусу. Попроси, чтобы он пришел ко мне». «А бульону я тебе все-таки дам», — настоял Цветинский. «У меня нарочно для тебя бульон сделан, сам готовил. Так и индус сказал, чтобы тебе дать бульону, когда ты очнешься». И он с чайной ложечки стал кормить Бессменного бульоном. Между тем граф Феникс вернулся с места дуэли после своего удачного выстрела домой, вместе со своим секундантом Кулугиным. Он провел его в маленькую столовую, где был накрыт стол для легкого утреннего завтрака. Как сказал граф,